ебаная в рот. Сука не ебаная. Ты еще, сука, не сдохла, старая? Мразюка ты недоделанная. Здравствуйте. Тебе осталось полтора понедельника, а может быть даже один. Вот а ты что, хулиганит? Какого хуя? Ты когда сдохнешь вместе со своими пидорасами? Ну, знаете, но ты ходячая, блядь, а? Да. Ахуй, сука, ёбаный в рот. Мой сын тебя заебёт, сука, заебёт. Вот только тюряги боимся. Он давно бы тебя, ёбаная сука, заебал из 218. Чтоб ты сдохла, старая тварь. Вместе со своими пидорасами, сыновьями, племянниками, внуками. Со всеми в одной могиле. Сгнила бы, тварюга. Ты хулиганишь, блядь, до пол второго ночи. Мразюка ты старая, безмозглая. Я тебя расшибу, блядь, сейчас. Сучара. Я тебя расшибу, блядь. Ты сейчас, блядь, доиграешься. Сучара. И будет Серега, блядь, и будет тот, и будет этот, блядь. Да. Алло, Сережка, привет! Как дела? Че молчишь-то, а? Че тебе надо? А че ты сегодня целый день где-то был и, говорят, на работу устроился, Марина говорит... Как он заебал безработный уже сидит тут. Коль бы уже устроился побыстрее на работу, говорит. Значит, твой телефон определился. Да. Я завтра передаю эту Лучковому. А какого? Отправляйте я нахуй тюрягу. Тюрягу? Понятно, да? Мы с Максимкой завтра... Да, куда? В Иваново завтра едем с ним. С вот он. К его бабушке. Замечательно. К бабушке, к дедушке. А тебе бабка звонила? Тебя найдут. Моя бабка звонила тебе, нет? Я тебе сказал, что тебя найдут. И ее тоже, туда же. Кого ее? Ты будешь сидеть в соседних камерах. Она ветеран войны. Прекрасно. И ветеранов сажают. За хулиганку, блядь, и ветеранов сажают. Это самооборот. И за меньшие сажали. Ты угрожал, это самооборот. Вот мы... Нихуя не... Она припоздала... Перед праздником. Да. Ее не тронули. А праздник прошел, теперь уже все, амнистия ушла. Сереж, когда ты пойдешь? Ясно, да? Когда пойдешь на работу устраиваться? А, кстати, Мамонтов говорит, чтобы ты ему долг вернул. Ты ему должен. Да. Приезжайте, я отдам, блядь. 30 000 должен долгом. Он посчитал весь моральный ущерб, материальный, говорит, в суд подам на него. Ему сейчас вложить. А он мне должен 150. Нет, ты неблагодарная свинка, свиноматка. Жрала его блины, блядь, и вообще пользовалась его добротой. И теперь... Чем я пользовался? Добротой его. Чем я пользовался? Добротой. Да? Да. Хуй. Так. Так. Ага. Добротой. И в чем это выражалось? В том, что давай денег на проезд, давай тудым-сюдым. Это все, ты думаешь, просто так, что ли? По счетам надо платить. Ага. Да. Ну, пускай сейчас. Она сначала заплатит, твоя жидовка. За что? Я к ней ездил в больницу, она притворялась больную. Для того, чтобы аферистически получить инвалидность. Какой инвалид? У меня свидетели есть, как она скакала, как лошадь, блядь. Чуть больницу не разнесла. Да. Так что, шли бы вы... Сереж, шли а бы у тебя... Шли бы вы, пидорасы, нахуй. А у тебя в последнее время с кем секс был? Я не... С кем у тебя... Я с кем тебе ты сказал. С кем ты не... трахаешься в последнее время? Это кто из вас кого ебет? Кто кого? Бабка, кто из вас кого ебет? Бабка с дедом еще трахаются. Ты кому больше звонишь? Мне или Марине? Марина. Тебе хочется с Мариной порчать? Звони. Марина. Выясняй, работаю я, не работаю. А ты, блядь, платишь за меня, за мою еду, за сигареты, за алкоголь платишь. Блядь, да, за все платишь. Что меня за телефон, за квартиру. Да. Что ты платишь, блядь? Кем ты работаешь? Что не ядет? Иди устраивайся на работу. Какое тебе дело, блядь? Ты сама тунеядка ебаная, блядь. По инвалидности, по своей ебанутой. Хоть двое. Я даже шикры, блядь, угнали. Кого? Ты, сука, у меня уедешь, блядь, в бутырку, тварь ебаная. В бутырку? Ты поняла, мразюка? Завтра же за тобой приедут. И за твоей бабушкой, блядь, ебанутой. Бабушку? Она тебя вот кислотой. Вот подай похохочем. Опрыснет тебя кислотой. Я тебе сказал, подай похохочем, тварюга ебанутая. По твоему сам, блядь. Понятно? Опрыснет кислотой тебе.